Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Приближается к завершению Рождественский пост. Сегодня неделя святых праотец, следующее воскресенье – неделя святых отцов. Святые праотцы – это все святые Ветхого Завета. Святыми отцами Церковь называет тех, кто входит в родословную Спасителя. Мы прославляем сегодня всех ветхозаветных святых, которые были устремлены к пришествию в мир Христа, Спасителя, и одновременно они прообразовали Его явление. Мы возносим сегодня в наших молитвах имена Адама, Авеля, праведного целомудренного Иосифа, пророка Божия Моисея, царя Давида, Ионы, Иова, Авраама, Исаака и Иакова. Но как в сегодняшнее воскресенье, так и в следующее перед нами будет прежде всего предстоять икона святого пророка Даниила и святых трех отроков Анании, Азарии и Мисаила, которые были брошены в печь Вавилонскую. Святой пророк Даниил, раскрывающий в своих потрясающих пророчествах тайны всей истории человечества, то есть первого и второго пришествия Спасителя в мир, являет собою образ праведника, преследуемого за отказ поклониться идолам. Подобно трем отрокам, в пещи Вавилонской он всегда остается главным примером для Церкви всех времен, начиная с Ветхого Завета и не исключая Нового Завета. Этот пример становится все более ярким, все более обращенным к нам по мере того, как сгущается тьма истории. Он показывает нам, что значит пост и молитва, как дороги они для человека, любящего Бога, когда с опасностью для своей жизни человек предпочитает хранить пост и молитву, и через них стяжать благодать Божию, которая укрепляет его во всех испытаниях. Святой пророк Божий Даниил являет нам прежде всего силу веры среди гонений. Это праведник, много раз побеждаемый и всегда побеждающий, когда он побежден, потому что с ним Господь. Он знает, что Бог никогда не оставляет верных ему. Ветхозаветный пророк Даниил – это образ не только праведника, гонимого за верность Богу, но и пример того, как Бог избавляет всех, кто хранит ему верность. И когда святой Даниил оказывается брошенным в ров со львами, его питает сам Бог, показывая, что всегда дает то, что необходимо для жизни человеку, только бы он хранил ему верность. И самое замечательное в жизни этого угодника Божие, когда он отказывается поклониться идолу Ваала, в то время как царь и весь народ кланяются ему. Мы живем во времена особого идолопоклонства, когда все ближе становимся к тому, когда и царь, и весь народ кланяются идолу. Не только в недавние советские времена, когда мы были свидетелями слепого поклонения, но в несравненно большей степени и несравненно более страшному идолу совершается поклонение сегодня. И кажется, скоро будет всеобщим. Святая Церковь говорит нам, что один человек, когда с ним пребывает Бог, может сделать очень многое, даже несмотря на то, что он пребывает в одиночестве или находится в чужой стране. И мы с вами тоже все более и более переживаем то состояние, когда в своей собственной стране можем оказаться как в чужой или остаться в таком абсолютном меньшинстве, в таком одиночестве, о котором Христос говорит, обращаясь ко всем верным, как в первые времена христианства, так и в последние. Он говорит: «Не бойся, малое стадо». И одновременно с тревогой за нас вопрошает: «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Святые три отроки Анания, Азария и Мисаил, которые были брошены в раскаленную печь, за отказ поклониться идолу, стоят наравне с праведным пророком Даниилом. О подвиге стояния трех отроков среди огня церковь постоянно размышляет. Все святые внимательно всматриваются в эту тайну, которая выражает всю суть нашей веры. Святитель Игнатий Брянчанинов с изумлением говорит, что святые три отроки Анания, Азария и Мисаил уподобились пророку Даниилу, который после того, как прошел через страшные испытания, явил силу мужества и верности Господу, и Господь увенчал его венцом мученичества, хотя он был избавлен от смерти после всего, что случилось с ним. Он исповедал себя грешником. Так и три отроки в пищи Вавилонской, находясь в самом центре опасности, на самом краю гибели, перед угрозой смерти в раскаленной печи, они исповедуют прежде всего свою греховность. «Согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом пред Тобою, Господи» — слова, которые Церковь всегда произносит в самые святые дни. И в то же время эти юные отроки бесстрашно обличают Навуходоносора, бросившего их в раскаленную печь, называя его лютейшим паче всея земли. Святитель Игнатий говорит, что правда и смирение не разнятся между собою, а наоборот созидают друг друга. И как часто это расходится с пониманием правды и смирения в современном христианском мире. Наше ложное представление о смирении заключается в том, что мы живем и думаем: «Я молюсь, и меня не касается, какой там у нас царь и какое нечестие он проявляет. Не мое дело, что происходит с моим народом, и какой гиенский огонь растления распространяется по всей стране». «Лютейшие паче всея земли», — говорят юные мужи, о нечестивом правителе, исповедуя свою греховность. И одно питает другое, потому что и то, и другое — святая правда. Не может быть смирения, которое основывается на лжи, которое нарочно закрывает глаза на правду, решающую жизнь всех. Это смирение ложное. Вспомним слова святого Иоанна Златоустова, который говорит, что его не то изумляет в подвиге трех отроков, брошенных в печь Вавилонскую, что Господь явил через них чудо, и они угасили силу огня, а то, что они, уже будучи брошенными в огонь и находясь перед лицом смерти и ада, мужественно исповедовали свою веру и не отреклись от нее, в то время как все другие отреклись от нее, не зная опасности. Пример подвига юных отроков Анании, Азарии и Мисаила обращен в особой степени ко всей молодежи, ко всем молодым сердцам, кто действительно алчит и жаждет истинной правды. И мы видим, что отроки, юноши, порою могут быть более бесстрашными исповедниками веры, чем мужи зрелые. Подобно пророку Даниилу, дающему нам пример поста и молитвы, три ветхозаветных отрока – Анания, Азария и Мисаил – были постниками, которые предпочитали всем роскошным яствам с царского стола простые овощи и воду, и молились так, что показали всей церкви, что значит единство молитвы. Будучи при царском дворе, они так молились, что Господь, там, где эти трое были собраны во имя Божие, присутствовал среди них. И действительно, царь Навуходоносор видел, что среди этих отроков ходит некто четвертый, и отроки в пламени, как мы поем в церковной песне, «Яко воцветнице, ходящей радованною ногою, Сын Божий ходил среди них, показывая нам, что присутствует там, где пламя искушения опасности и самой смерти, если мы верны Ему. Он дает избавление от любого огня смерти, если наши пост и молитва устремлены к верности Богу». Это есть образ, говорят святые отцы, второго пришествия Христова, когда тьма действительно сгустится до предела, когда пламя искушения будет таким, что никто не устоит в этом пламени, если не будет с ним сам Господь, если не будет с ним благодать Божия, которую человек может стяжать верностью ему до конца. И тогда Господь дарует избавление верным. Мы знаем, что доколе существует Церковь, от первого до второго пришествия Христова, эти святые будут стоять перед нами святой иконою. За каждым богослужением седьмая и восьмая песни канона на утренней посвящаются им, прежде чем Богородицу и Матерь Света в песнях возвеличим. Мы проникаем в эту тайну воплощения Слова Божия и тайну второго пришествия Христова со всеми ветхозаветными святыми и святыми Нового Завета, угодившими Богу. Аминь.